Глава 34. Стивен согласился с братом, что отца лучше пока не доводить до агрессии. Мало ли, какие каверзы подстроит. Лучше дать ему возможность привыкнуть ко мне и потихонечку заставить смириться с тем, что я стану женой Стива. По мне, так план был не сильно гениальный, так как лорда Росиуса глупцом не назовешь. Он прозорлив до мелочей и ловит все на лету. Только решать вопрос с ним я предоставила Стивену и Томасу, а сама решила отсидеться в тени. Для лорда Росиуса я — самозванка, завладевшая сердцем его сына. Только смешнее всего, что он сам же за это и заплатил. «Но моя невеста не может оставаться прислугой в нашем доме», — шумно выдохнул Стивен. «Тогда давай соврём, что она моя невеста», — предложил Томас, а я напряглась. Уж больно навязчиво он лез в женихи. «Тогда она сможет жить в гостевых комнатах?» «Нет», — я отчаянно замотала головой, — «не желаю, чтобы ваши родители считали меня возлюбленной Томаса». «Леди Аделаида мне не мать», — чрезмерно резко заявил Томас, даже не желая слышать из моих уст, что она его родительница. При этом он не обратил внимания на суть моего посыла. «Не будем об этом», — оборвал его Стивен. Томас кивнул и напомнил о главной теме разговора. «Так что мы будем говорить лорду Росиусу и леди Аделаиде?» «Что угодно, но только не то, что Катерина Камилла твоя невеста», — возбужденно заявил Стивен. «Во-первых, я не потерплю этого. А во-вторых, разве отец поверит, что ты сделал предложение девушке и при этом смотрел всю ночь, как я волочусь за ней?» «Действительно, это было даже смешно. Все настолько притянуто за уши, что ужас. Но других идей у меня нет», — повел плечами Томас. «Отчего же? Ты уже и так сказал все, что нужно, и натолкнул меня на нужные мысли», — протянул Стив. «Скажем, что я почти влюблен и что уже на грани желания жениться. И вот тут главные слова «почти» и «на грани». В таком случае отец не захочет спугнуть назревающую любовь и позволит переселить Камиллу Катерину в гостевые комнаты». «А чего ты так странно называешь Камиллу?» — не понял Томас. «Потому что она так представилась и, глянув мне в глаза, спросил, в том мире тебя звали Катериной?» «Екатериной», — уточнила я, выделив интонацией первую букву «Е». Но родители называли Катей Катериной. Оттого и привязалось имя Катерина. «Тогда я буду называть тебя Катериной, без Камиллы», — подытожил Стивен. «Мне тоже будет приятно», — улыбнулась, «хоть имя останется мне на память от родителей». «Так что мы решили?» Томасу было все равно, как Стив будет называть меня. Сейчас было важнее, что говорить родителю. «Ну, как бы уже решено», — заявил Стив, считая свою легенду вполне подходящей. «Скажем, что я почти влюблен и почти готов жениться». Слово «почти» он выделил. «Хорошо, подойдет», — согласился Томас. Я кивнула, давая добро. «Пойдемте домой», — предложил Стивен, справедливо полагая, что наше беззаботное веселье закончилось. «Нам предстоит непростой разговор с отцом». Он тревожно глянул на меня, и я поняла без слов, что он готов бросить вызов всему свету, лишь бы я стала его женой, но, зная норов отца, опасался, что тот может извести меня прежде, чем Стив успеет защитить. «Жаль, что в вашем мире нельзя уехать из отчего дома до свадьбы. Это печалило меня. Дело даже не в желании или в традициях, а в невозможности этого», — откликнулся Стивен. «Лишь женитьба или замужество выпускает детей из родного дома». А до свадьбы магия держит на месте крепче любых оков. Надо же, как интересно. А еще интереснее, что испытывает человек, попытавшийся уехать до свадьбы. Или покинуть отчий дом физически невозможно. Мне было не понять этого. Я подхватила двух кавалеров под локти, и мы пошли через весь зал под любопытно пристальные взгляды гостей. Братья проводили меня через анфиладу залов и вывели на парадную лестницу. Тут же подкатила карета. Ко мне галантно протянулись две руки, Стивена и Томаса, и чтобы никого не обижать, я воспользовалась поддержкой обоих мужчин. Сев в карету, окинула замок теплым взглядом, благодаря его за то немыслимое блаженство, что он подарил мне. Братья сели напротив. Наконец-то мы сняли маски, и теперь ничто не мешало нам видеть мимику друг друга. «Боюсь, вашего отца так просто не провести», — поделилась я своими опасениями. «Я тоже этого боюсь», — кивнул Стивен, — «но придется попробовать». «А я знаю, что мы его не проведем, но смягчим ситуацию», — подытожил Томас. «Стоит ему узнать, что Стивен на грани влюбленности, как он ослабит бдительность. Пусть думает, что любовь уже назревает, но еще не случилось. Это не даст ему прогнать из дома Катерину, а нам даст возможность и время придумать, как быть дальше. И не поспоришь. Впервые Томас назвал меня родным именем, и я поняла, что про Камилу можно забыть. Она должна была растаять в пылу маскарадного безумия.